Глава 26. Когда Джанни вывалился из телепорта, первое, что он увидел, укоризненное лицо наставника с насмешливо приподнятой бровью. Сначала было подумал, что первый мешок свалился как раз на Ардариона, но нет. Оглядевшись, молодой дракон заметил настоящего хозяина дома, незнакомого мага со зло поджатыми губами и наливающейся шишкой на лбу. «Вам бы приложить что-нибудь холодное», — участливо сказал Джанни, пока не сильно увеличилась. Маг недовольно зыркнул и промолчал. Он смотрел на кучу мешков, из-под которых выливалась темно-бордовая жидкость, очень эффектно выглядевшая на бежевом ковре кабинета. Телепорт, служивший украшением этого помещения, еще помигал немного и потух, явив за собой стену в веселых цветочных обоях. «А я тебя предупреждал, Шарль!» — нарушил тишину Ардарион. «Что подобные артефакты следует скомпоновать со стазисной ловушкой?» «Я был уверен, что в этой сети ни одного телепорта не осталось», — проворчал маг. «Даже если бы осталось, этот адрес нужно знать. Телепорт частный, в справочниках не указан. Да и столько лет он простоял без признаков жизни». «И уж совсем глупо подходить поближе, чтобы осмотреть внезапно оживший телепорт. Мало ли кто оттуда выйдет. Хорошо, что в этот раз мой ученик с друзьями. Правда, еще неизвестно, кого они на хвосте притащили». «Никого», — честно ответил Роберто. «Просто у нас не было другой возможности выбраться. Джанни крыло прострелили. Да и грузоподъемность у него маленькая. Так что извините, лорд». Он церемонно поклонился в сторону хозяина дома. «Но мы вынуждены были воспользоваться вашим гостеприимством». «Гостеприимством?» — хмыкнул маг и с жадным любопытством уставился на грязные мешки, которые не особенно подходили к интерьеру кабинета. «И откуда вы так спешили убраться? Мне кажется, хозяин этих вещей будет весьма недоволен». «Хозяин этих вещей?» — Джанни показал портрет Ардариону. «Завещал их тому, кто найдет записку о тайнике. Так что теперь хозяева мы». О месте, из которого они вывезли столь ценный груз, молодой дракон решил не упоминать. И без того маг глаз не сводил с их добычи, а его пальцы непроизвольно шевелились, выдавая желание покопаться в чужой тайне. А что будет, если узнает, что это все из Лантена, и его личный телепорт дает возможность беспрепятственно туда попасть? «Интересный набор», — задумчиво протянул Ардарион. Пристально посмотрел на ковер из Лантена, для которого мешка не хватило, и сделал выводы, делиться которыми, впрочем, не стал. «Лорд Метивье». Продолжить он не успел. «Метивье?» — изумился Джанни. «Жерар Метивье?» «Шарль Метивье», — поправил маг. «Жераром в нашей семье давно никого не называли». «Думаю, это потомок того Метивье, который в справочнике», — предположил Роберто. «Сам Жерар за столько лет так хорошо не сохранился бы». «Действительно, хозяину дома можно было дать от силы лет 50. Маги, конечно, жили несколько дольше и не старели так быстро, как обычные люди. Но все же адресат Гольджи уже давно должен был отправиться в мир иной, туда же, куда и сам маг-завещатель». «В справочнике?» — заинтересовался лорд Метивье. «У вас есть справочник старой телепортационной сети? Ну откуда? Они не сохранились. Ни единого экземпляра не осталось. Вы дадите взглянуть на ваш?» Джанни посмотрел на Роберта, Роберта на Джанни. А потом они оба на Витторию. Виктория ответила недоумевающим взглядом. Справочника она в руках не держала, и где он теперь, знать не могла. «Он там остался, откуда мы выбрались», — наконец ответил младший дракон. «Для тех, кто придет после нас». «За мраморной ванной», — мрачно подумал Роберто. «И за прекрасным креслом из кабинета Гольджи. Больше там брать теперь нечего». «А вы туда когда в следующий раз?» — спросил Метивье. «Я бы хорошо заплатил. Я вообще хорошо плачу за древние магические артефакты. Вам никто больше не даст, будьте уверены». Он с явным намеком указал на мешки, но лезть туда без разрешения не стал. У него теперь даже пятно на ковре вызывало скорее интерес, чем негодование. Пятна он чистить умел очень хорошо, После ухода непрошенных гостей от него и следа не останется, а кабинет получит первозданную чистоту. Но вот покопаться в чужих вещах другой возможности не будет. «Мне кажется», — вкрадчиво сказал Митивье, «что я вправе рассчитывать на небольшую компенсацию за повреждения, нанесенные как мне, так и моему жилищу». «Компенсацию ты уже получил», — насмешливо сказал ему Ардарион. «Кто из твоих ровесников может похвастаться, что видел срабатывание столь древнего артефакта? Просто удивительно, что он не рассыпался, когда мой ученик с друзьями через него проходили. Лично я бы не рискнул им воспользоваться». В его словах скользила столь явная укоризна, что Джанни почувствовал себя виноватым. Ненадолго. Ведь наставнику он давал понять, что нуждается в помощи. Но Ардарион предпочел решить в первую очередь свои вопросы. Как выяснилось, ему жизненно необходимо было проконсультировать постороннего мага по древним артефактам. А родной ученик в это время мог пострадать. Возможно, до смерти. «У нас не было другого выхода», — пояснил Джанни. «Покинуть то место другим путем мы не могли, а вода заканчивалась». «Какое то место?» Митивье разве что не подпрыгивал от возбуждения. Он выработанным за долгие годы магическим нюхом чуял, что сейчас речь идет о какой-то тайне, знание которой ему совсем не повредило бы. Любое знание в такой непростой области, как магия, иной раз дает огромное преимущество. И то, что ему не только не хотели что-нибудь показать, но даже о чем-нибудь рассказать, крайне его возмущало, хотя он старательно не подавал вида. И сейчас, так и не дождавшись ответа на вопрос от переглядывающейся троицы, лорд небрежно предложил. «Я распоряжусь, чтобы нам принесли закуску. Думаю, ваш рассказ потребует времени. Горло промочить будет не лишним. Чай или, возможно, что покрепче?» Но Ардарион не дал местному магу возможности устроить допрос своего ученика и его товарищей. «Шарль, мы тебе безмерно благодарны за гостеприимство», — предельно вежливо проговорил он. «Но, думаю, ребята нуждаются в первую очередь в отдыхе». «Я распоряжусь о комнатах», — с готовностью к жертвам сказал Митивье. «И одежду подберем подходящую, будьте уверены». «Я не сомневался в твоем благородстве». Ардарион чуть прикрыл насмешливо блеснувшие глаза. «Но мы не можем злоупотреблять твоим гостеприимством. На все твои вопросы я ответил. Так что нужды в моем пребывании больше нет. А ловушку со стазисом все же поставь». Он открыл телепорт, не обращая внимания на несчастный вид хозяина кабинета и его уговоры, и выразительно посмотрел на Джанни, кивнув на мешки и его друзей. Троицу уговаривать не пришлось. Скрылись они в телепорте тут же, а Ардарион, прежде чем покинуть Митивье, сказал: «Думаю, вопрос с гонораром мы решим следующим образом. Мои друзья насорили в твоем доме, так что я настаиваю, чтобы ты оставил деньги себе в качестве компенсации». Он посмотрел на ковер, на котором не только багровели пятна, судя по запаху от вина, но и лежали куски грязи, насыпавшиеся с обуви и одежды прибывших. Нахмурился и плавным движением ликвидировал следы беспорядка. Хозяин кабинета, настроившийся уже все тщательно проанализировать, чтобы выяснить происхождение грязи, застонал от разочарования. Чуть слышно, правда, но Ардарион уловил и усмехнулся. «Успехов, Шарль! Всего хорошего! И до следующей встречи!» Он шагнул в свой дом. Посмотрел на сгрудившихся вокруг мешков парней и девушку и вздохнул. «Мыться! Переодеваться. Рассказывать потом. Джанни знает, где гостевые комнаты. Одежду возьмете в шкафу. Женская тоже есть. Должна подойти». «А...» — начал было Роберто. Нет, он полностью доверял хозяину этого дома. Но маленький червячок сомнения все же оставался. Уже один маг пытался наложить лапу на их добычу. Почему бы и другому этого не сделать? «Вещи Гольджи без вас не трону», — усмехнулся Ардарион. «Не нужны они мне. А вино могли бы и поаккуратнее переносить. Две бутылки разбили. Невосполнимая потеря». «Так перекладывать нечем было», — огорченно сказал Роберто. «Мало мешков оказалось». «Хорошо, что вообще нашлись», — заметила Виктория. «Это да. Он посмотрел на девушку и счастливо улыбнулся, подумав при этом, что главное — Виторию. Они вывезли из Лантена безо всяких повреждений. «Идите уже!» — прикрикнул дракон. «Мне не терпится услышать историю ваших приключений в Лантене». Он посмотрел на переглянувшуюся троицу, усмехнулся и добавил. «А откуда еще вы могли притащить прижизненный портрет Гольджи? Хорошо еще Митивье его не узнал, а то вопросов было бы намного больше». Через полчаса исследователи Лантена, чистые и счастливые, сидели в гостиной. Волосы у Виктории еще не высохли, но она их все равно собрала в прическу, чтобы не выглядеть неаккуратно. «Итак, объясни мне, Джанни», — ласковым тоном сказал Ардарион. «Чего вдруг ты отправился туда, куда я с самого твоего появления в этом мире сказал не соваться? У нас не так много драконов, чтобы гробить их ради исследования мертвых, никому не нужных городов». Джанни действительно вспомнил, что наставник предупреждал не раз, но у него, как уже неоднократно бывало раньше, все это вылетело из головы при виде найденного письма Гольджи. «Мы сначала хотели вас дождаться», — попытался спасти положение Роберта. «Но вас все не было, а у нас вырисовались небольшие проблемы с эльфами. Вот мы и решили, пока вас нет, быстро слетать и там осмотреться. Адрес-то у нас был точный. Кто же знал, что орки там круглосуточно дежурят и стреляют даже в то, чего не видят?» «Вы понимаете, что выбрались чудом?» — зло спросил Ардарион. «Как там вообще сохранился в таких условиях работающий телепорт? Там же все уничтожено!» Виктория вспомнила вид, который открывался снаружи дома, и невольно вздрогнула. «Такое может только в кошмарах присниться. В жизни этому места не должно быть. Нет, она ни за что бы не отправилась второй раз на прогулку по мертвому городу». «Гольджи очень хорошо защитил свое жилище», — пояснил Джанни. «Кроме того, два самых важных помещения он закрыл стазисом, и они к нашему прибытию не пострадали». «Кабинет и лабораторию?» — оживился дракон. «У него были крайне любопытные разработки, утерянные с его смертью. Хотелось бы посмотреть». «Нет, кабинет и погреб. От лаборатории ничего не осталось. И из записей остались лишь дневники». Джанни порылся в одном мешке, в другом, вытащил стопку тетрадок и протянул наставнику. Тот полистал немного, удивленно посмотрел на обложку. Потом, как понял лишь Джанни, посмотрел особым взглядом, позволяющим найти самые незначительные следы магии. Но так ничего и не узрел любопытного. Да и не было там для мага ничего интересного, разве что для повара. «А это точно записи Гольджи?» — спросил Ардарион. «Мы нашли это в его кабинете и в ящике письменного стола», — пояснил Роберто. «А уж чьи они, мы знать не можем. Может, и его управляющего. Можно сравнить почерк. У нас есть письмо, которое точно принадлежит Гольджи». Джанни извлек письмо, которое уже немного потерлось на сгибах, выдал учителю. И вот уже все четверо занялись лечением букв в письме и дневниках. «Я не графолог», — сказал, наконец, Роберто. «Но мне кажется, что это писал один человек. Вот характерная завитушка у большой буквы «В». Вот длинный верхний хвостик у буквы «Р». Да и «Д» сейчас никто так не пишет. Не думаю, что управляющий, если таковой у этого Гольджи и был, намеренно подделывал почерк нанимателя. Да и не хранились бы тогда эти дневники в кабинете. Других-то там не было. Так что его это. Думаю, что их нужно сразу выставлять на аукцион и никому не показывать». «Там же для магов нет ничего интересного», — заметил Ардарион. «Так они же этого не знают», — намекнул Роберто. «Главное, чтобы до окончания аукциона не узнали. И продавать нужно по одному дневнику. Только посмотреть предварительно. Вдруг там есть для вас что-то ценное». «Для вас?» — удивился Ардарион. «А для тебя там ценного быть не может, думаешь?» «Он маг всего несколько дней», — пояснил Джанни. «Как в лантеновский огонь попали, Виктория стала опять человеком, а Роберто приобрел магию. У него дара не было». «Сейчас вы расскажете все с самого начала и подробно», — решил Ардарион. Я не вижу в ауре Виктории и следа того, что она была раньше чем-то другим». «Не чем-то, а кем-то», — недовольно поправил Роберто. «Очень даже красивым филларом, в котором тоже никто человека не видел, кроме меня». «С самого начала и подробно», — повторил Ардарион. И Джанни рассказал о злоключениях, выпавших в основном на долю Виктории. О том, как она выскочила им навстречу в Уннаре, как они оттуда улетели и как по совету Юли отправились в эльфийское посольство, где им отказались помочь. «Эльфы не любят признавать свои ошибки», — заметил Ардарион. «Уверен, что у вас доказательств их участия не было». «Девушку же в Филара превратили?» — удивился Роберто. «Превратили. Какие еще доказательства нужны?» «Это может быть не только эльфийская магия. Я так понимаю, отчим Инариты не говорил при ней, где брал зелье. Но вы продолжайте, не будем отвлекаться». Джанни бойко описывал приключения, рассказав и о том, что со стражей, интересовавшейся Филларом, в опустевшую квартиру Роберта приходил, по словам служанки, эльф, что спешно покинуть дом наставника их заставило появление отчима Виктории в компании ее жениха и эльфа, скорее всего, того же самого, и что им удалось улететь незамеченными. Потом пошел рассказ непосредственно о Лантене и о том, как они попали в жилище мага. «Значит так», — сказал Ардарион, выслушав их до конца. «В Лантене вы не были. Причин держать это в тайне несколько. И одна из главных — то, что орки начнут охотиться на вас уже здесь, как на людей, вынесших заразу из опасного места». «Но превращение Виктории и мою магию», — растерянно сказал Роберто. «Как мы это объясним?» «Что один из поцелуев оказался удачным, и магия Филлара во время него перетекла в вас», — предложил Ардарион. «У вас, кстати, связь осталась, так что должны поверить». «А магию назад забрать никак нельзя?» — мрачно спросил Роберто. «Зачем?» — удивился дракон. «Да к чему она мне? У меня работа, которая мне нравится, и я там на хорошем счету. А теперь нужно учиться сколько-то там лет, а потом заниматься тем, что совсем не по нраву». «А чем тебе твоя нынешняя работа не устраивает?» «Да где вы видели мага-дипломата?» — в сердцах спросил Роберто. «Первым будешь», — невозмутимо ответил Ардарион. «Это, кстати, открывает такие перспективы».